«Да», — сказал себе Дуг, — «это самое душераздирающее послание, которое мне когда-либо доводилось читать в жизни». И тем не менее оно возымело действие. Он не смыкал глаз всю ночь. В 3 часа встал и позвонил своему компаньону. «Слушай внимательно», — сказал он. «Я только что получил телеграмму. Тяжело заболел один мой родственник. Надо немедленно выезжать. А у меня, как ты знаешь, нет машины. Ты не мог бы дать свою? До воскресенья, скажем». Возражения компаньона не произвели на него никакого впечатления. Ему срочно требовалась машина. И он стремился получить ее во что бы то ни стало. Они были друзьями уже много лет, к тому же Ал неудержимо хотел спать, поскольку накануне позволил себе расслабиться. «Ладно», — сказал он в конце концов, — «но смотри, чтобы в воскресенье вернул». «Разумеется», — ответил Дуг. «В воскресенье верну, не сомневайся». Он то и дело останавливался, чтобы прислушаться. Потом присел на каменный барьерчик у дороги и поглядел на вершину горы. Светало. Дуг встал и широко зашагал по дороге, которую, по всей вероятности, избрали беглецы. Но у них было преимущество в целых 12 часов. Где они были во время грозы? Прятались где-нибудь? Или, может, их подобрала какая-то машина? Есть ли поблизости еще блокгаус, где можно укрыться? Или они все-таки вернулись в домик и сели теперь в безопасности? А может, она попыталась убежать, и он ее... Нет, у этого человека нет никакого оружия. Но ведь можно и без оружия? Нет. Селия наверняка не пыталась убежать от него. Она ему доверяет, потому и убегает вместе с ним, убегает от меня, с горечью подумал Дуг. Но ведь она не знает, что это я. Я и сам-то видела только какой-то миг, когда она выскочила из домика через заднюю дверь и бросилась в горы. Она меня совсем не видела. Мысли эти терзали Дуга. Ему было страшно. Он чувствовал свою вину. «Не следовало бы мне догонять их в одиночку», — подумал он. «Надо было позвать на помощь. Но кто, интересно, может мне тут помочь в этой глуши? Кроме того, я не вправе терять время. Что ж я не взял комби, глупец? Но легко думать задним умом. У меня тогда и секунды на размышление не было. Я только хотел их найти, чтобы помочь ей. Она от меня убежала. Убежала от того, кто хотел защитить, к тому, кто для нее опаснее всего. И в этом вся Селия, потому что я должен ее найти и никуда больше не отпускать от себя. Селии все равно. И просто нужен человек, который будет за нее думать». Дуг уже не был незрелым мальчишкой, потерявшим свою мечту. Он повзрослел за одну ночь и теперь твердо знал, что делает. А главное, что должен делать. Вокруг все как вымерло. Он вдруг почувствовал себя таким одиноким, как никогда в жизни. Цель, которую он так отчаянно преследовал, все удалялась и удалялась, становилась все призрачней. Он шел всю ночь напролет, почти бежал. Счет времени давно потерял. Ему было все равно, даже безразлично. Темно ли, светло, услышав позади какой-то странный звук, похожий на завывание, он даже не повернул головы, просто побежал дальше. Небеса прояснились, солнце стало пригревать, горы расступились, и вдруг неожиданно прямо перед ним открылось тихое, спокойное озеро. «Это может быть только вулкан озера», — сказал он себе. И вдруг с него разом слетело все оцепенение. Он теперь знал...